Большая часть того, что поведал индеец о конкисте и ее последствиях, уже известна вашему величеству из отчетов, посылавшихся на протяжении этих лет генерал-капитаном Кортесом и другими офицерами, являвшимися непосредственными участниками событий. При этом, однако, в изложении нашего ацтека все произошедшее выглядит несколько иначе, нежели в устах упомянутого генерал-капитана, безудержно похвалявшегося тем, как он один с горсткой верных товарищей и без чьей-либо помощи завоевал и покорил весь этот континент. Вне всяких сомнений, теперь, когда вслед за нами и великий государь может прочитать и оценить повествование полностью, становится очевидным, что оно представляет собой не совсем то, что, надо думать, его величество рассчитывал получить, повелевая нам производить все эти расспросы и записи. Едва ли также стоит повторять, что лично мы не испытали разочарования, ибо и не ждали от исповеди старого язычника ничего хорошего. Тем не менее, если результат трудов верного слуги смог оказаться хоть в какой-то степени полезным или интересным для нашего суверена, например, предоставил великому монарху возможность ознакомиться со множеством диковинных, странных и своеобразных обычаев индейцев, мы постараемся убедить себя в том, что наше терпение и снисходительность, равно как и тягостный каждодневный труд братьев-писцов, не были совсем уж напрасными и не пропали в туне. Мы надеемся, что Ваше Величество, подобно Царю Небесному, проявит милосердие и не возложит на нас вину за то, что содержание нескольких томов хроники казалось столь тривиальным, но, напротив, оценит то усердие, с коим мы взялись за эту работу, равно как и стремление наше хоть как-то облагородить нечестивые измышления сего дерзкого ацтека, так что в целом отнесется к нам и к плодам трудов наших с благожелательностью и снисхождением. Кроме того, прежде чем по предписанию монарха наши занятия с этим ацтеком будут завершены, нам хотелось бы узнать, не угодно ли Вашему Величеству, чтобы мы истребовали у него какие-либо дополнительные сведения, либо же получили еще более пространные рекомендации к его и без того уже обширным, занявшим не один том хроникам. В этом случае мы позаботимся о том, чтобы индеец пока оставался под рукой. Если же у вас нет более вопросов к вышеупомянутому туземцу, то не соблаговолит ли Ваше Величество дать какие-либо указания относительно его дальнейшей судьбы, или же предпочтет, чтобы мы предоставили таковую на усмотрение Всевышнего? И да пребудет ныне, присно во веки веков, всеблагая милость Господня с Вашим наиславнейшим Величеством, о чем неустанно молится Вашего священного императорского католического Величества преданный слуга Хуан де Сумарага, в чем и подписывается собственноручно. Часть последняя. Как я уже говорил вам, почтенные писцы, название нашего 11-го месяца — Очпаницили. Это означает «метение дороги». В тот год это название приобрело еще и дополнительный зловещий смысл. Ибо именно тогда, ближе к концу 11-го месяца, когда пошли на убыль сезонные дожди, Кортес, как и грозился, двинулся вглубь материка. Оставив на побережье лодочников и сформировав из части своих воинов гарнизон нового города Вилья-Рика-де-Ла-Веракрус, сам белый вождь выступил в путь в сопровождении примерно 450 белых воинов и 1300 вооруженных и снаряженных для боя тотонаков. Еще 1000 тотонаков служили у Кортеса в качестве тамя-миме, военных носильщиков, тащивших запасное оружие и доспехи, пушки, тяжелые боеприпасы, провиант и тому подобное. Среди этих носильщиков затесалось несколько мышей Мотекусомы, которые передавали результаты своих наблюдений другим соглядатаям, размещенным по всему пути исследования, благодаря чему малейшие подробности моментально становились известны в Теночтитлане. Согласно донесениям лазутчиков, Кортес неизменно держался во главе колонны. Облаченный в сверкающую металлическую броню, он двигался верхом на лошади, которую насмешливо и в то же время любовно называл «лошачихой». Другая особь женского пола, не менее дорогая сердцу испанского командира, моя старая знакомая Малинцин, гордо вышагивала рядом с его седлом впереди отряда. Кортес разрешил взять с собой спутниц лишь нескольким самым старшим командиром. Но все испанцы, вплоть до простых солдат, рассчитывали, что обязательно захватят женщин по пути. Зато чужеземцы прихватили с собой всех до единой лошадей и собак. Правда, куимичими сообщали, что в горах животные становятся неуклюжими и медлительными, и управляться с ними очень трудно. К тому же Сам Тлалок продлил свой сезон дождей, причем ливни хлестали ледяные, сопровождавшиеся сильным ветром и слякотью. Путники продрогли и промокли насквозь, броня была для них тяжелой обузой, и вряд ли хоть кому-то из них это путешествие показалось приятным.